Предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Авросия Юрасова о болезнях и о лечении, которые предлагают экстрасенсы. Ко мне подошла одна женщина и говорит: «Я закончила курсы экстрасенсов. Я теперь лечу людей». Я говорю: «Какие болезни вы лечите?» «Могу заживлять раны от головной боли. Радикулит у меня хорошо получается. И ряд других болезней». Я говорю: «Вы крещенная?» Говорит: «Нет. Но я хочу принять крещение». И что интересно, мы с ней беседовали и дошли до того, что лечить ей нельзя. Почему? И она мне говорит: «А почему я не имею права лечить? Я же людям делаю добро, я же помогаю людям. А откуда ты знаешь, что ты делаешь добро, что ты помогаешь людям? Может, ты им вред творишь?» «Нет, я только добро им делаю». Я говорю: «Тебе давай разберемся. Вот когда Христос лечил людей, ведь все болезни телесные у нас от грехов душевных. И Христос, когда лечил, Он говорил так: прощаются тебе грехи твои, встань, возьми постель твою и иди». Так прежде чем человека лечить, надо простить ему грехи. И Господь всегда, когда лечил людей, Он посылал: «Иди к священнику в церковь и покажись ему». И здесь есть секрет свой интересный. Вот, допустим, к священнику пришел человек больной и просит вылечить, отчитать, помолиться за него. Молиться не вредно. Но если священник не разобрался и стал отчитывать больного, изгонять из него злого духа, который мучает душу и тело, то бес может напасть на священника и принести ему неприятности в его жизни и в спасении. Почему? Апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, что один человек согрешал смертным грехом. И апостол говорит, что его надо плоть отдать на измождение сатаны, чтобы спасся дух, то есть душа спаслась. И вот священник, прежде чем отчитывать кого-то, он должен спросить: с кем живет, ходит ли он в церковь, молится ли, кается, исполняет ли заповеди Божьи, то есть всю его жизнь. И оказывается, что можно лечить людей как раз против то, что нужно Богу. Господь этому человеку за грехи послал болезнь. Ему надо обратиться, покаяться, исправиться. Священник не разобрался, начинает отчитывать, лечить этого человека. Для чего? для того, чтобы ему опять продолжать проводить греховный образ жизни. И мы в это время идем против Бога. И поэтому демоны и священнику могут причинять всякого рода козни. Так вот, экстрасенс начинает лечить человека. Болезнь Господь попустил для того, чтобы он обратился к Богу, покаялся, исправился, а экстрасенс лечит, не знает, принесет ли это пользу ему или нет. Что надо делать? Лечат святые отцы молитвами, а не руками. Потому что молимся Господу, а Господь лечит человека. А тут получается, что я лечу человека. А откуда ты берешь эту силу? Из космоса. А космос наполняет демонические силы. Я привел пример. По Чайской лавре ко мне приехала одна женщина из Белоруссии и говорит, что у меня сотни людей сейчас оставлены дома со всех концов нашей России. Я этих людей лечу. Каким же ты путем лечишь? Я им пользу большую даю. У меня несколько сосудов. Я опускаю руки в воду и чувствую, что из моих рук идет энергия исцелительная. И заряжается вода, и эту воду я даю людям, и они пьют и получают исцеление. Как-то я правильно ли это делаю? Не совершаю ли я об этом? Я ли крещена? Да, крещена. С кем живешь? С мужем. Венчалась? Нет. А когда ты исповедовалась? Очень редко исповедуюсь. Я ли представь себе, что ты сосуд нечистый. И через себя какая может быть энергия идти? Через грязный сосуд. Может ли божественная энергия идти? Конечно, нет. Значит, через тебя действуют демонические силы. Может быть, на время демоны дают исцеление для того, чтобы привлечь эти силы. Поверить в это. Потому что не обращаемся к Богу. У нас есть святая вода, которая мигом все пожигает. Ее, когда человек пьет, все внутренности освещаются. И от болезней Господь исцеляет. А мы верим в ту силу, которую бабка пустила руки в воду. Значит, вода святая, которая освящается Духом Святым, мы ее не берем. А вот эта вода нам принесет больше пользы. И вот в эту воду больше верит, нежели в воду святую. Поэтому тебе лечить нельзя. У нас есть вода святая. Приходят к тебе люди, пожалуйста, направляй их всех в церковь. Чтобы они покаялись, исправились, исполняли заповеди Божьи, ходили в церковь каждую субботу вечером, в воскресенье все праздники, повенчались, соблюдали посты, матом не ругались, водку не пили, не блудили, не злились, не ругались, жили мирно, спокойно. Вот тогда благодать Божия будет действовать в этих людях. А так... Это не лечение. И вот с этой женщиной мы долго говорили, где-то больше часа. И она в своих силах поколебалась. Почему поколебалась? Потому что она еще не крещенная. Я говорю, ты пока еще ходячий труп, но мертвый человек. Какие силы через себя могут действовать? Божественная сила здесь не может. Ты пока еще являешься сосудом демонической силы. Хотя для утешения надо сказать, что у человека душа, она имеет бездну талантов. Только надо душу очистить, исправить. Если Господу угодно, Господь даст талантов великое множество. Но нельзя себя развивать в этом смысле. И так многие экстрасенсы для того, чтобы набраться энергии, они принимают крещение, они приходят в храм, а если он закрытый, то становятся около храма, руки поднимают вверх ладонями и получают заряд, якобы, и начинают лечить. Но я сказал, конечно, ведь каждому человеку интересно приоткрыть завесу потустороннего мира, и вот эти силы невидимые, то ли это ангелы, то ли это демонические силы, бесы, заставить их, чтобы они работали, исполняли нашу волю. Если человек святой, он просит Господа, и Господь исцеляет людей, и ангелы исцеляют людей. А если человек не знает Бога, не раскаянный, он нечистый сосуд, через него ангелы и божественная сила, как через грязный сосуд, действовать не может. Дальше у нас в церкви все необходимое есть для исцеления. Человек заболел. Первое – покаяние, таинство соборования, причащение, и Господь исцеляет душу. Если ему и угодно, он исцелит и тело. Но некоторые пособоровались, причастились, покаялись, но болезни остаются физические. Значит, Господу угодно, чтобы эти болезни, они были у нас. Для чего? Потому что мы не во всех грехах покаялись. Мы только часть грехов вспомнили. А у нас очень и очень много грехов забытых. Так вот, этими болезнями, этими скорбями, кто-то нас поносит, оскорбляет, обижает. И если мы не ропщим, Бога благодарим, то вот эти грехи, которые мы не помним, они стираются. Особенно, когда даем милостыню. Она избавляет нас от грехов, очищает душу. Поэтому надо всецело предаться воле Божию и не дергаться, не волноваться. Поэтому, если все совершили, и Господь оставил эту болезнь телесную, значит, нам так надо. Порой за телесные грехи человек страдает душой. Так говорит преподобный Серафим Саровский. Но порой бывают душевные страдания, они хуже телесных. Тяжелее их переносить. Но и в этих случаях надо уметь душевные страдания, эти муки переносить. Благодарить Господа Бога, не роптать никого, не искать виновного. Иначе мы от этого никогда не исцелимся. Сейчас, в настоящее время, очень много развелось исцелителей. И вот представьте себе, один экстрасенс вылечил. но он вылечился не навсегда, он только на немного вылечил, то есть здесь происходит перекачка энергии из одного человека в другого. И вот когда с этой женщиной я беседовал, одна девушка, наша знакомая, послушница, подошла и говорит: «Я вот когда училась в институте, то рядом со мной стояла кровать, подруга, спала ночью. И вдруг я ночью просыпаюсь и вижу со стороны кровати тоннель. И мне тут стало интересно. Думаю, дай-ка я загляну и вижу вдали, как бы вот энергия какая-то. Я взяла ее и потянула. И вот эта энергия наполнила всю тоннель и вошла в меня. И мне стало так радостно, так хорошо. И вдруг эта девушка как вскричит, назвала ее имя: «Что ты делаешь? Я умираю. Мне плохо». То есть она ее энергию в себя всосала, как вампир. Но это она не знала. Но вот мы говорим, что душа, она имеет бездну талантов. Только не у нас с грехами все завалено, но дать возможность им только раскрыться. Для чего этот пример привел? Что люди, которые не знают Бога истинного и не молятся, а начинают лечить, идет перекачка энергии из одного человека, здорового, в другого. Человек лежит, умирает. Берется энергия из одного человека в другого, и это выздоравливает, тот умирает. И вот телевизор, он своего рода является кругом, кругом колдовским. И вот когда Кашпировский начинает проводить сеансы, сам он не крещен, предлагали ему креститься, вот я боюсь, потеряю силу. Операторы постоянно с ним мучаются. Он очень раздражительный, потому что в нем нет благодати, нет ангела-хранителя, и через него действуют демонические силы. Не думайте, что это он исцеляет. Он только является роботом, а через него действуют демонические силы. Это он просто один из смелых. А так у нас в стране есть посильнее его. Так вот, этот телевизор – круг. И Христос говорит: «Сыне, дашь мне твое сердце?» Что это значит? Надо ум, все пять чувств и воля дать Богу. То есть жить по воле Божьей, и все чувства должны Господу, и только думать о Боге, о спасении души и о спасении всех людей. А здесь получается так. Иконы в стороне, если они есть у кого. Садимся поудобнее перед этим кругом, телевизором, идолом. И все чувства, разум и волю в этот телевизор. Глаза Кашпировского. И полностью отдаемся этим силам. Он только говорит, а ведь все небо заполнено демоническими силами. Их столько много. Вот когда бывает ненастная погода и тучи над землей огромным слоем заполняют Поднебесную, солнца нет. Вот столько демонов, великое множество, всю нашу землю окутывают. И вот эти демонические силы все направлены на людей. А люди все, внимание к телевизору, и они действуют на эти умы. И таким путем становятся эти люди наркоманами, телевизионными. Им нужен только экран, сеансы Кашпировского. Эти люди, они не обращаются к Господу, Он врач-исцелитель, Он воскрес, чтобы нас воскресить, умер, чтобы нас оживить. Он остается в стороне. А человек смертный, безблагодатный, некрещенный, направляет к нему все силы. Но все это не так просто. Было время, 70 лет, государственный атеизм готовил почву к принятию Антихриста. Это не так просто все. И теперь Кашпировский, Чума, Тарасов и ряд других людей, там Джуна, это тоже люди, готовят почву, то есть народ готовит к принятию Антихриста. Почему? Когда придет Антихрист, он тоже будет чудеса творить. А народ уже готовый. Он будет мертвых воскрешать, но это будет только призрачно. Бесы будут входить в мертвецов, и они будут подниматься, оживать. Но те, кто осняет себя крестом, живут благочестиво. Они будут видеть, что это ложь. И вот когда он будет творить чудеса, а у народа уже все подготовлено. Ничего. У нас были такие вот люди сильные, которые творили чудеса. Ну, значит, это самый великий человек. Так что вот великая опасность для экстрасенсов увлекаться этим новшеством. Святые отцы, они молились, и только молитвами народ исцеляли. Щедрый милости, Господь, долготерпеливый мной. свою. В той день погибну вся помышления его. Боже, где муж Бог и опор помощник его? Упование его на Господа Бога своего. Слово дошло небо и землю, море и все ляже в них, хранящего истину веру, творящего суду видимым, дающего пищу волчущим. Господи, решито пованы, а Господь умудряет сердце. Господь возводит недвижимый, а Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сира им дому примет, и путь грешных погубит. Он царит.